Глава 20. Клод Драм решительно начал утреннюю атаку, пытаясь отыграться за сокрушительное поражение. Совершено убийство, хладнокровное убийство мирно бреющегося человека, и кто-то должен заплатить за это. Детективы рассказывали о верной овчарке, пытавшейся защитить хозяина, но безжалостно застреленной хладнокровным убийцей. Фотограф представил полный набор снимков, в том числе и голову собаки крупным планом с остановившимися глазами и вывалившимся языком. Судебный медик сообщил, что Форбса стреляли в упор, так как на коже убитого остались пятнышки от пороховых ожогов. Время от времени Мейсон задавал вопрос, касающийся какой-нибудь мелкой подробности, упущенной свидетелем. Ничто в его поведении не напоминало вчерашнего победителя. И постепенно улыбки исчезли с лиц многочисленной аудитории. Им на смену пришли настороженные взгляды в сторону Бесси Форбс. Убийство есть убийство, и кто-то должен за него отвечать. Члены жюри присяжных, занимая свои места, вежливо здоровались с Мейсоном и с пониманием смотрели на обвиняемую. К полудню они избегали взгляда адвоката. Фрэнк Эверли пошел перекусить вместе с Мейсоном. Молодой человек съел 2-3 ложки супа, едва притронулся к мясу и отказался от десерта. Чувствовалось, что он очень взволнован. «Можно мне сказать одну вещь, сэр?» — спросил он, когда Мейсон, покончив с едой, откинулся в кресле и закурил. «Разумеется». «Победа уплывает у вас из-под носа», — пробормотал Эверли. «Неужели?» «Я слышал разговоры в зале суда. Утром эту женщину оправдали бы в мгновение ока, а теперь ей не спастись, если только она не докажет свое алиби. Присяжные начали осознавать, что Форбса хладнокровно застрелили. Драм говорил о преданной собаке, отдавшей жизнь за хозяина. На их глазах навернулись слезы. А как многозначительно переглядывались они, когда медик сообщил о том, что в момент выстрела пистолет находился лишь в 2 футах от груди Форбса. «Да», — кивнул Мейсон. «Но худшее еще впереди». «О чем вы говорите?» «Если я не ошибаюсь, первым свидетелем, вызванным обвинением после перерыва, окажется продавец из магазина спортивных товаров в Санта-Барбаре. Он привезет с собой выписку, в которой будут указаны дата продажи пистолета и фамилия его нового владельца. Он опознает Бесси Форбс как человека, купившего этот пистолет, и покажет ее подпись. После этого ни у кого из присутствующих не останется и капли симпатии к обвиняемой». «Разве нельзя остановить его?» — воскликнул Эверли. «Вы же можете протестовать, сосредоточить внимание присяжных на себе, как-то сгладить ужасное впечатление, которое произведет выступление продавца».